Глава 17. «Вопрос настолько срочный, что мы должны были вернуться до смены караула?» — не слишком довольно спросила Сонг, когда все, кроме юной Аи, собрались на небольшой поляне чуть за рвом. Даже Бом, перемазанный в угольной саже, пришел, хоть и занимался печью. «Да, он не терпит», — ответил я, создавая в воздухе примерную карту острова, как я его помнил и как сохранил интерфейс. «Это скрытый дворец, здесь мы. Между нами почти ровная дорога, 7 с хвостиком километров. Но вдоль этого пути, примерно в центре, идет лесополоса, высадка небольшого участка 2 на 3 километра. Звери, которых мы убили и притащили, оттуда». «Даже молодые шестилапы могут быть опасны, если не знать, против кого борешься. Примерно до года у них развивается отличная маскировка и начинает вырабатываться яд. Нам повезло, что эти особи полугодовалые. Их мясо достаточно питательно и вполне съедобно», — сознанием дела поведала Сонг. «Вот только странно, что они ушли так далеко от родителей». «В том-то и дело, что в этом же лесу их мама, ну или папа, я не разбираюсь, да и не до того было, чтобы смотреть. Одного из наших чуть током не зажарило». «Это проблема очень-очень большая», — сказала Арчиха, закусив губу. «До года, а то и до двух, пока дети не окрепнут и не станут самостоятельно добывать пищу, самка от них не отходит. А значит, вся эта область слишком опасна для перемещения. Придется искать другие пути». «Уже думал, не выйдет», — посерьезнел Ичиро, показывая на карту. «Патрулями обнаружены массовые следы демонических тварей. Они дважды пробовали обойти нас, но воины справились на отлично и пока отпугнули непрошенных гостей. Но из севера и с запада мы отрезаны крупным полчищем в несколько тысяч голов». «Можно отойти на юг, договориться с кланом Хэ о сотрудничестве и проходить через их территорию», — чуть подумав, предложила Сонг. «Это может обойтись довольно дорого, но все равно дешевле, чем терять грузы и людей от атак шестилапов». «Это будет работать ровно до тех пор, пока Хэйлин не выйдет за Пингьяна. Сразу после этого у нас не останется выхода, кроме как начать открытую войну против этого союза. Если на то пошло, наше поспешное выступление и перекрытие дороги имеет целью отрезать их друг от друга, лишив возможности снабжения переговоров». «Зачем такие сложности?» – озадаченно спросила Арчиха, но, судя по виду Ичиро, он все понял. «Если отступники Пинг заключат союз с Хэй, они станут достаточной силой, чтобы самим править островом. А боги не для того вернули нам господина, чтобы он прозябал в качестве одного из простых глав кланов. Так ведь?» — нахмурился мечник. «Я помню ту байку Хироши про императора, которую он рассказывал в подземелье. А потом тот странный призрак, Джи вроде. Теперь все сходится». «Да, я искренне надеялся, что этот вопрос не поднимется еще 5 лет. Но события развиваются слишком стремительно. Мы не можем допустить объединения этих кланов в оппозицию, и нам придется стать великими, хотим мы того или нет. Если проиграем, остров рухнет под тяжестью междоусобной войны, так что обезопасить дорогу придется». «Сражаться со взрослым шестилапом равносильно самоубийству. Даже если мы нападем все вместе, объединившись с Фэнг, Ксу и Нека, понесем колоссальные потери», — вполголоса сказал Хироши. «А уж броситься в атаку на легендарное чудовище в одиночку, как любит наш повелитель, и вовсе путь в одну сторону, к смерти». «Вы все правы, но найти выход необходимо. У меня есть один вариант, рискованный и раскрывающий наши козыри раньше времени, так что я предпочту придержать его на потом, но если других не будет. Наша основная задача – избавиться от чудовищ в северо-восточной зоне вдоль стен. Освободить участок, богатый илом, рядом с морем, окончательно отрезав горилл и других зверолюдов от отступников, не допустив их объединения. После принудить их к миру и покорности, вернуть статус слуг, как было у Нека. Следующей большой задачей должна стать битва с отступниками или переговоры, которые приведут к их воссоединению с Часи на наших условиях. Это крайне тяжелая задача, ведь они заняли северные джунгли со всех сторон, окруженные великой стеной. А кроме того, многие из них осквернены, изменены хаосом и превращены в йокаев. Все выведели их на стройки в роли низовых слуг. Только после этого остров вновь будет в безопасности». «Планы, конечно, грандиозные, учитывая, что где-то в процессе вы собирались отстроить Академию, вернее, создать новую, что было обещано нам и Нека», — заметила Сонг, привычно скрестив руки на груди. «Вот только уйдет на их реализацию 10 лет, на то, чтобы одних тварей истребить 1/2 года». «А может, и не уйдет», — покусывая черный от сажи ноготь, сказал Бом. «Брат пожертвовал собой, чтобы увести твари от стены, и его жертва оказалась не напрасной. Многие спаслись в тот день, Демонические звери опасны. Многие из них достаточно разумны, чтобы охотиться стаями. И все равно они лишь звери». «А что конкретно ты предлагаешь?» — спросил я, и во мне затеплился огонек надежды. «В первую очередь, пора заключить союз Хэй, ну или подписать соглашение. На подготовку уйдет неделя. Нам нужны будут материалы, в том числе дерево и много перегнанного рыбьего жира. Если помогут маги Нека, сэкономим, но не сильно». «Полное безумие. Как раз в моем стиле. Мне нравится», — с облегчением вздохнул я, когда Бон закончил излагать план. «Хорошо, я немедля отправляюсь на переговоры. Нужно только раздобыть подарок или достаточную угрозу. Но этим можно заняться и на месте. Ваши обязанности теперь отражены в ваших должностях, назначенных через систему души. Любой, у кого она есть, включая жрецов и героев Юаньцы, легко ее увидит. Пока меня нет, решайте вопросы согласно задачам». «Хранитель крепости», — прошептал свое назначение Куат. «Мне нравится. Хоть крепости у нас пока и нет, одно название. Как и армии, генералом которой я должен стать», — улыбнулся явно довольный Чиро. «Зато есть куда стремиться. Да и остальным, я смотрю, звания не хуже достались. Верховный кузнец, главврач, посол. Только Хироши остался без громкой должности». «О, я так официально вообще не с вами», — рассмеялся эльф. «К тому же, ты всерьез хотел, чтобы у меня над головой красовалась глава гильдии шпионов и убийц? Нет, спасибо. Достаточно того, что вы в курсе, на кого и как я работаю. Надеюсь, не проболтаетесь». «Все равно узнают. Так что придется тебе в Джен сливать не только слухи», — сказал я, развеивая иллюзию. «Маршрут из города и в город изменить, патрули сместить, остальное по плану. На переговоры у меня уйдет не больше дня, а вот на подготовку задуманного даже не знаю. Надеюсь, недели нам хватит. Если сумеем все решить быстро, разом избавимся от большей части проблем, по крайней мере, на время». Путь до города занял не больше полутора часов. Хироши остался помогать своим перебежавшим сородичам, магам природы, так что я взял только золотых гвардейцев, все три десятка. По дороге уже в полукилометре от нового дома встретил отряд ямокопателей. Явно халтурившие дармоеды, издали заметив меня, начали суетиться, вставать на колени в ямы, чтобы казалось, что они зарываются глубоко, но все эти хитрости меня совершенно не волновали. Кивнув эльфам-надсмотрщикам, я прошел мимо, создав для Хироши дополнительное задание. Придет, разберется. «Кажется, мой храм превращается в вашу городскую резиденцию, ваше величество», — устало улыбнулась Кин Джао, когда я в очередной раз пришел в храм послушания. «Надеюсь, это радость, а не обвинение. Ведь ваш храм стал теперь куда больше. Как вам удалось сладить с прежним набором жрецов?» «После того, как жизнь их бывшего повелителя оказалась в ваших руках, а вы благородно передали его на мое попечение, куда лучше, чем я ожидала. Почти никакого сопротивления. Тем более, что я с удивлением обнаружила. Многие действительно верят», — скинув бровь, ответила Тифлинг. «Господин Шен постепенно поправляется. Для представителя любой другой расы ранение стало бы смертельным, но он справится». «Хорошо. Боюсь, скоро его мудрость мне понадобится, как и ваша. Нужно провести переговоры с главой рыболовов Хэйлин, по возможности тайные». «Как оставаться в городе, где ты знаменитость, и каждая собака знает тебя в лицо? Самый простой способ – иллюзии юаньцы. Но мастера школы души легко найдут источник давления, более же слабые просто могут почувствовать изменения вокруг, так что такой способ для маскировки совершенно не годился». Пришлось действовать по старинке и вначале заглянуть в более публичное место, чем храм послушания. Тем более, давно было пора явиться на отчет Кьянусу. «Твои действия привели к еще большей смуте в народе», — прогрохотал бог, чья двойственность все сильнее проявлялась под общим образом. «Кланы в смятении, несколько сотен жрецов пропустили один день молитв, а подобное недопустимо. На твое счастье, в это же время в дальних регионах прошли дожди, и благодарность за тень значительно добавила количество верующих. Только поэтому ты прощен». «Благодарю, Господь. Я прибыл рассказать о своих делах и обстановке. Мне удалось восстановить контроль над частью территории, объединить множество мелких кланов с союзом, который я возглавил. При вашей поддержке мы сможем восстановить Академию, сделав ее основой для подготовки как воинов, магов и инженеров, так и жречества». «Хорошо, очень хорошо. Создание новой единой религии должно начаться незамедлительно. Новая верховная жрица компетентна, но ее умений не хватает для расширения паствы. Займись этим», — согласился Янус, неподвижно сидя на своем троне. «В награду мы выделим крупицу силы избранным проповедникам и паладинам-воинам, несущим наше имя. Нужны будут примеры, харизматичные личности, что способны вести за собой людей. Я выберу и подготовлю несколько кандидатов». Несколько секунд божество выжидало, а затем, наконец, опустив на меня взгляд, кивнуло. «Воплощение говорит в тебе, и ты станешь первым из владык. Ты должен быть нашим пророком, но твое понимание несколько изменено. Отягощено прошлыми знаниями. Это можно исправить, а можно использовать. Думаешь, тебе суждено стать императором этого мира? Мы готовили тебя к иному предназначению. Но если справишься, почему нет? Свободен». «Как прикажете». Чуть поклонившись, я вышел из зала, но сразу свернул в келье жрецов, где меня уже ждала Кинджао. А через несколько минут уже покинул храм. Глава Золотой Гвардии в окружении своих слуг вышел через парадную дверь, направляясь к западным вратам. Чуть погодя начали расходиться закончившие вечернюю молитву жрецы в белых одеждах с низкими капюшонами, закрывающими лица. Кто шел к общим баракам, кто домой. А некоторые, кому не хватало любви Бога и кто стремился к плотским утехам, направлялись в последние еще действующие доходные дома. Пусть обстановка в городе была ужасна, даже сейчас находились люди, готовые заплатить за приятную компанию, хорошую музыку и несколько часов страсти, пусть и наигранной. Никто не обратил на меня внимания, даже шпионы, подосланные Джен, растерялись, и следить за монахами оставалось всего несколько человек, да и то не самых умелых. Все равно я решил не рисковать и не снимать капюшон, даже когда зашел в здание. Пришлось избавиться от доспеха, ставшего второй кожей, и временно вручить глефу замаскированной Аи, дожидавшейся меня в храме Януса. «Добрый вечер, господин», — глубоко склонилась девушка в платье, едва скрывающем аппетитную подтянутую грудь. «Странно, такой вульгарности в прошлый раз, когда мы всем классом гениев отправились отдыхать, я не замечал». И это заставило меня внимательнее приглядеться к девушке. Косметика выгодно подчеркивала достоинство ее лица, в привычных ко всему глазах играли медовые нотки, но все умение и макияж не могли скрыть общей усталости. Чуть впалые щеки, оголенные плечи потеряли свою округлость, а в ложбинке выреза видна не только грудь, но и проступающие ребра. «Что желаете? Девочку, девушку, женщину? А может, вам по вкусу мужчины или что-то экзотическое?» «Музыку и отдых», — сказал я с легкой грустью, и не потому, что хотел перетрахать половину заведения. Мне было искренне жаль обитательницы этого дома, а ведь встречать меня пришла явно самая красивая и ухоженная, дабы произвести впечатление на гостей. Война на всем оставляла свой отпечаток, даже если это доходный дом. «Как прикажете, господин. К сожалению, ванны недоступны, но мы приложим все силы, и вы окажетесь довольны», — улыбнулась с облегчением девушка. «Разумеется, ведь ей не придется тратить силы на клиента, а потом подмываться». «Чем будете расплачиваться?» «Имперскими монетами», — произнес я условленную фразу, потом, сам не знаю зачем, добавил, протянув небольшую сумочку. «И мясом». «Это...» «Да, спасибо большое», — запутавшаяся девушка низко поклонилась и трясущимися пальцами осторожно приняла пропахший кровью сверток. «Идите за мной, господин. Это лучшие наши комнаты, но, боюсь, вам придется подождать совсем немного. Я пришлю девушку сыграть вам после тяжелого дня». «Ничего страшного, можете идти», — кивнул я, заходя в помещение. «Небольшое, чисто убранное, со свежей застеленной кроватью». Цветы и узоры на стенах вывела умелая рука настоящего таланта. Казалось, хватит дуновения ветра, чтобы они ожили, и бабочки вспорхнули с поляны под белыми облаками. Все окружающее словно говорило «ляг, отдохни». Но я здесь по делу. Раз нужно ждать, самое время заняться медитацией и выстраиванием собственных потоков ци, поврежденных в сражении с Гуйшеном. Прошло меньше двух суток после боя. Выгорание ци далось мне нелегко. Хотя, говорят, у окружающих, неподготовленных к такому повороту событий, ситуация оказалась совсем печальной. Несколько любопытных зевак из неофитов и медных адептов полностью лишились сил. Другим придется восстанавливаться больше полугода. Но я всех честно предупреждал, что сражение окажется жестоким. Не отвлекаясь от восстановительной медитации, я заметил, как в комнату молча вошла девушка в белом, разукрашенном цветами кимоно. Настоящая гейша, а не проститутка. У нее даже пояс был повязан сзади, а платье нельзя поднять или быстро распахнуть. В руках она несла едва знакомый инструмент, который положила перед собой на колени, и, поклонившись, принялась щипками выводить тихую певучую мелодию. Музыка разлилась по комнате, расслабляя и окутывая, словно поток горячих волн. Стоило поддаться мелодии, и меня начало покачивать. Музыкантша молчала, но ее молчание было красноречивее всех слов, оно делало речь ненужной и бессмысленной. Теплый летний ветер играл в колышущихся травах и цветах. Ласковые солнечные лучи согревали поле, на котором летали пчелы и бабочки. Вокруг разливалась тишина и безмятежность. Резкий звук разорвал гармонию, смел насекомых, заставив их спрятаться в травах и зарыться в землю. Мелодия почти незаметно изменилась, и вот уже солнце начало нещадно печь, и от былого благоденствия не осталось даже следа. Травы и цветы пожухли, насекомые гибли прямо на лету, перегреваясь. Деревья и кустарники чахли под жутким гнетом. Волны все так же продолжали накатывать на берега. Казалось, у них живет само спокойствие, но даже под их гладью все изменилось. Для одних оно стало проклятием, разрушающим все на своем пути. Для других же благословением. Прогретые толщи воды заполнились быстрорастущими водорослями. Жирные рыбы и моллюски беззвучно скользили в темноте. Кажется, подводному царству все пошло только на пользу. Но мелодия вновь изменилась. Едва заметные нотки беспокойства продолжали нарастать. Это тяжелой поступью со дна поднимались легендарные твари, разбуженные потоками света и хаосом на побережье. Чудовища, о которых уже тысячи лет никто не слышал, возвращались, чтобы вернуть себе место обитания. Струны трепетали, рисуя картины ужаса и разрушений. Звон! И одна из них с жутко фальшивым звуком лопнула, прерывая видение. «Это было потрясающе, госпожа Лин!» — чуть поклонился я, отдавая должное ее мастерству. «Вы продвинулись бесконечно далеко с прошлого раза, когда я слышал мелодию в вашем исполнении. Но с нагнетанием вышел некоторый перебор. Неужели на глубинах все так плохо?» «Прошу прощения, господин Валор, вам показалось. Это лишь музыка и ничего больше. О каких глубинах может идти речь?» Снимая платок, скрывающий лицо, сказала правительница Хэй. «Лучше приступим к тому, зачем вы здесь». Я кивнул, и под ошарашенным взглядом девушки начал снимать кимоно.